12. Утром его скрутила суровая кишечная колика. Ужасно не хотелось справлять нужду в нескольких футах от кровати Элейн. Весь процесс можно было услышать и даже учуять, пока она не встанет и не отправится на завтрак. Однако соседка заспалась, а внутренности отказывались давать ему отсрочку, и в конце концов он был вынужден капитулировать. Изо всех сил стараясь не разбудить ее, Крейг подобрал джинсы, вытянул из походной сумки чистую рубашку и прошмыгнул мимо изножья кушетки Элейн. В ванной он пустил воду из душа, надеясь, что шум воды перекроет звуки бунта его кишок, затем примостился верхом на унитазе и предался тяжелым думам. Скрывшись после этого в душевой, Крейг с трудом удержал в себе крик, когда из насадки на него обрушился ледяной поток, обладающий, если верить ощущениям, температурой жидкого азота. Поняв, что не протянет под ним слишком долго, Крейг побыстрее завершил свои дела и насухо вытерся единственным оставленным им полотенцем. После вчерашних водных процедур Элейн оно все еще хранило влагу, и от него шел легкий мускусный дух. Осознав, что забыл захватить бритву и расческу, Крейг оделся и шагнул за дверь. Как оказалось, Элейн уже проснулась. «Ты долго там?» — спросила она. «Мне нужно попудрить носик». Остро ощутив запах фекалий, Крейг закрыл за собой дверь. «Еще немножко», — сказал он, сгробастал пакет с туалетными принадлежностями, в темпе побрился и причесался, и напоследок, прежде чем выйти, щедро распылил дезодорант по уголкам помещения, чтобы хоть как-то перебить вонь. «Все, готово», — пригласил он соседку, выходя. На сей раз за завтрак отвечала не престарелая жена Роберза, а три начальника отделов. Им было поручено сварганить овсянку и разлить по стаканам сильно разведенной водой апельсиновый сок. Филу и еще одному парню поручили уборку столов. За хлопотами никто не смог нормально пообщаться. Сонные и сварливые сотрудники компрода с большой неохотой перебрасывались короткими, лишенными смысла репликами. Крейг, Элейн и Фил тоже свели разговоры к минимуму под давлением окружающих. «Кто там что говорил про возможность узнать друг друга получше?» — с иронией подумал Крейг. «Никакие вопросы в такой обстановке не обсудить без спешки и с комфортом». За безрадостной трапезой последовал очередной сбор на улице, где Роберс оглашал расписание на день. «Сегодня, — объявил он, — мы отправляемся в экспедицию по дикой местности. Сразу скажу, предстоящий тур призван закалить ваш характер, заново научить взаимовыручке и доверию. Вместе мы будем исследовать местный ландшафт, выполняя узконаправленные задачи. Охайте и протестуйте сколько угодно. Потом поймете, что этот опыт прокачал ваш навык межличностного общения и еще не раз сослужит добрую службу в повседневной жизни». «Ага, конечно», — пробурчал Фил на ухо Крейгу. «Так я ему и поверил». «Вас разделят на те же группы, что и вчера. Каждая группа будет отсутствовать где-то 4 часа. Вторую группу я поведу утром, а первую — во второй половине дня. Те, кто останется, будут участвовать в уборке мусора. После этого каждый из вас должен будет составить отчет с описанием найденных вами предметов». Эту новость встретил хор стонов и жалоб. «Я этим заниматься не буду», — заявил Джек Разен. «Думайте сами, решайте сами», — загадочно протянул Роберс, и по тону его голоса было ясно, отлынивающих будут ждать какие-то санкции от Патова. «Я собираюсь написать отчет о том, как трахаю задницу его жены всем, что только подойдет под эту трудную задачу», — прошептал Фил, и Крейг не смог удержаться от смеха. «Надеюсь, здесь по округе валяется много отменных сосновых шишечек». «Сбор мусора будет контролировать мистер Мэтьюз, любезно согласившийся помочь с организацией нашего с вами досуга. Он не пойдет в поход и не присоединится к вам за уборкой, но я обучил его необходимым организационным навыкам И поскольку этот ретрит в первую очередь его детище, он-то точно знает, как заставить вас работать». Генеральный директор кивнул, хотя не выглядело так, будто затея ему нравится. «Что вы думаете о решении нанять консультантов?» Крейг был настроен осторожно и оптимистично. Роберс хлопнул в ладоши. «Что ж, нам пора идти. Группа первая, следуйте за мистером Мэтьюзом обратно в главный корпус, снаряжайтесь к сбору мусора. Вторая группа, запасайтесь питьевой водой, фляги, бутылки. Общий сбор через 5 минут. Время пошло». К тому времени, когда все набрали себе воду в поход, прошло 15 минут, а не 5. Роберс проверил, у всех ли на ногах подходящая обувь, закинул за плечи огромный рюкзак, и собранный отряд великовозрастных скаутов потопал за ним по грунтовой тропке, взбирающейся на пологий холм и убегающей за дюжие сосны и раскидистый вечно зеленый кустарник. Чем дальше тропа заходила в лес, тем больше ландшафт выравнивался. Деревья становились гуще и разнообразней, обзор того, что впереди, скрывал густой лесной полог. Час спустя группа остановилась под платаном, чтобы немного отдохнуть и попить, прежде чем продолжить путь. Роберс сделал еще один привал буквально через 5 минут хода. «Здесь будут следы», — туманно объявил он. «Держитесь меня!» Он провел их вокруг выступа, покрытой лишайником скалы, и через густую рощу кустов. «Осторожно, тут много шипов!» «Что нам здесь нужно, напомните?» — уточнила Элейн. «Мы ищем следы. Я научу вас находить зверей в дикой природе». «Какие еще следы?» — осведомился Фил. «Какашки!» — просто ответил Роберс. «Помет, что ли?» «Помет, кал. Да черт побери, смотрите под ноги и ищите дерьмо. Но как, видите?» Парвиш Патель, отошедший немного вправо, указал пальцем в сторону. «Вон там что-то похожее на собачью кочку», — сказал он. Роберс подошел к нему, жестом приглашая всех следовать за ним. «Первый след найден», — объявил он довольно, будто нашел клад. «Откуда здесь собаки? Это что, волчий помет?» — спросила Дженни Янг, молоденькая бухгалтерша, боязливо оглядываясь по сторонам. Роберс потыкал пальцем в экскременты, поднес его к носу, обнюхал. «Ну, хотя бы не облизал», — подумал Крейг, кривясь от омерзения. Целенаправленно глядя на деревья и сосредоточив внимание только на них, он услышал, как кто-то тяжело сглотнул слюну. «Не, это не волк», — наконец заключил Роберс. «Так, псина обычная». Понимая, что оглянуться ему не достает духа, Крейг услышал, как Элейн издала тихий стон отвращения. Ее, похоже, едва не выворачивало наизнанку. «Кто-нибудь видел еще следы?» — спросил Роберс. «Там?» — неуверенно указал Парвиш. «Не, вот», — сказал Роберс. Крейг наконец обернулся и увидел, что их гид указывает налево, судя по всему, тем самым пальцем. Крейг сплюнул. В горле стоял тошнотворный ком. «Обо что Роберс вытерся?» — задавался он вопросом. «А штаны?» Заставив себя отвлечься от темы, Крейг сосредоточился на собачьих следах. Хотя он не мог их по-настоящему видеть, он охотно верил, что вляпаться в них легче легкого. Роберс вёл их еще минимум полмили, петляя зигзагами туда-сюда, и вдруг остановил всех, подняв руку. «Смотрите!» — возбужденно прошептал он, указывая перед собой. Они находились на ровном участке земли, а собака, лабрадор, очевидно, очень далеко забредшая от дома, обнюхивала подлесок. Животное повернулось и посмотрело на них, дружелюбно сопя и виляя хвостом. Роберс достал пистолет из кобуры на боковой стороне рюкзака. «Но кто ее уложит?» — спросил он. Крейг в ужасе оглядел своих коллег. Все, казалось, были в равной степени огорошены этим предложением, за исключением Парвиша. Тот вышел вперед с протянутой рукой. «Да не вопрос», — бросил он и кисло ухмыльнулся. «Вот урод», — сердито пробормотал Фил. «Отлично», — Роберс улыбнулся Парвишу, протягивая ему пистолет рукояткой вперед. «Я горжусь тобой. Сейчас грядет ценный урок для всех вас». Гид осмотрелся и положил руку Парвишу на плечо. «Двигайся вперед медленно, аккуратно. Держи оружие в правой руке за спиной, а левую вытяни и всем видом показывай дружелюбие. Пес подойдет к тебе, опустит голову, чтоб ты его погладил. Так вот, когда это произойдет, поднеси к его голове пистолет, спусти курок и вышиби ему мозги». «За что?» — спросила Элейн. «Что он вам сделал?» «Вам слова не давали!» Роберс уставился на нее до того грозно, что она попятилась и умолкла. «Я упомяну в отчете отсутствие у вас пассионарности». «В каком еще отчете?» — гадал Крейг. «Это не дикое животное», — сказал Фил, вставая на защиту коллеги. «Очевидно же, что это чья-то собака. Вон, у него даже ошейник есть». «Здесь, в этих лесах, этот пес такая же дичь, как и любое другое животное», — бросил Роберс в ответ. Крейг задумался, проводит ли БФГ какую-либо проверку данных своих контрактных сотрудников. Не требовалось особо развитой фантазии, чтобы представить, как этот молодчик отбывает срок в тюрьме за насильственное преступление. Все молчали. «Давай, вперед!» — приободрил Роберс Парвиша. «Ступай осторожно!» Парвиш подошел к лабрадору, вытянув левую руку. Все еще виляя хвостом, пес пошел вперед, шлепая лапами по земле. «Давай!» — скомандовал Роберс. Парвиш погладил лабрадора по голове. «Сделай это!» Выстрел прозвучал так громко и внезапно, что Крейг едва не схлопотал удар. Голова собаки взорвалась, как перезревший арбуз, туша упала на землю. Эхо еще долго затихало над головами отряда. Элейн и Дженни закричали. Крейг не был уверен, что не кричит и сам. «Отлично!» — крикнул Роберс с усмешкой, подойдя к Парвишу и хлопая его по спине. «Отличная работа!» Он наклонился и выхватил пистолет из рук менеджера. А тот смотрел на окровавленное тело и дрожал. Роберс потянулся за спину и вытащил из рюкзака грубый матерчатый мешок. «Труп мы положим сюда», — пояснил он, «и заберем с собой в качестве трофея. Кто хочет мне помочь?» Добровольцев не нашлось. Крейг оказался не единственным, кто непроизвольно сдал на шаг другой назад. Роберс пожал плечами. «Ладно, я и сам справлюсь». Он бросил мешок на землю, рассупонив горловину. Засучив рукава, наклонился вперед и поднял труп лабрадора. С того, что осталось от черепа пса, отвалилось несколько окровавленных ошметков. Кровь ровной струйкой вытекала из жуткой пробоины в теле убитого животного. Роберс бросил труп в мешок и перехватил его узлом сверху. Руки и предплечья гида были в крови, он нагнулся, схватил две пригоршни земли и начал тереть ею кожу. Комки стали коричневато-черными, влажными. Взяв флягу, Роберс полил водой руки от предплечий, и из грязного дельца те вышли на диво чистыми. Он поднял тяжелый мешок и перекинул его через плечо. «Ну, чего стоим?» — прикрикнул он. «Вперед!» Гид насвистывал веселую мелодию, но остальные молчали, следуя за ним через лес по длинной тропе к лагерю, где Мэтьюс вел учет сбора мусора. Перед ним стоял ящик, до краев полный веток, камней и еще какого-то неопознаваемого сора. Вся группа, кроме, само собой, Парвиша, тут же кинулась ему навстречу. Говорили все почти одновременно, но в общей шумихе выделялся надломленный, полный возмущения голос Элейн. Он заставил Пателя убить собаку!» «Я знаю», — тихо ответил Мэтьюс, глядя перед собой, и все тут же замолчали. «Он знал?» Судя по всему, глава компании не одобрял это, ибо видок у Остина Мэтьюза был на редкость понурый. Крейг еще раз задумался, кто же на самом деле нынче рулит делами в Компроде. После встречи со Скоттом на выходных Элейн сказала, что рассылает резюме по другим компаниям, и он впервые серьезно задумался, а не поступить ли так же. За обедом коллеги все как один жаловались на стряпню, поданную Эдной. Второй по популярности темой разговора стало убийство собаки в лесу. Ни шпилек в сторону умения престарелой жены готовить спагетти, ни осуждений жестокости по отношению к братьям нашим меньшим Роберс не услышал. Наскоро перехватив сэндвич, он отправился... куда? Захоронить лабрадора? Набить из него чучело? Крейг не знал и не очень-то хотел знать. Пока он сам, Элейн и другие руководители подразделения обсуждали и заново переживали ужасный опыт в лесу, Крейг одним глазом послеживал за Остином Мэтьюзом. Генеральный директор ни с кем не разговаривал, набивая рот с кислой миной. Наверное, о том, чтобы БФГ наконец-то получили от него отворот-поворот, не стоило и мечтать, но поведение босса, равно как и его ответы на вчерашней игре, вселяли в Крейга надежду. Сбор мусора оказался на деле еще более идиотской затеей, чем на словах. Остин выдал всем список, где значились «необходимые к устранению позиции», представляющие собой главным образом совершенно привычные, естественные для дикой среды камни, сорняки и сосновые шишки. Крейг вспомнил, как играл с Диланом в поиск сокровищ. Какой простой и ребячливый иной раз казалась эта забава. Но сейчас он осознавал, что с событиями этих выходных мало что могло соперничать по бессмысленности. Ретрит оказался пустейшей тратой времени. Крейг охотно сыграл бы с сыном в искателя сокровищ хоть 10 партий подряд, лишь бы не быть здесь. Когда ящик для мусора заполнился, Мэтьюс с удрученным видом раздал всем листки в линейку и шариковые ручки, велев писать отчеты о проведенном субботнике. Чувствуя, как в нем закипает желчь, Крейг принялся набрасывать что-то вроде язвительного грубого фельетона о переделке лагеря в тюрьму под начальством психопата-самодура, битком набитого макиавеллистскими амбициями. Он закончил раньше остальных, сдал писанину и пошел к Филу, Элейн и группке других сотрудников, обсуждавших, не стоит ли выкатить в адрес совета директоров Компрода серьезную жалобу на Мэтьюза и БФГ. Тем временем из леса вернулась другая группа во главе с Роберзом. За плечами гида подпрыгивала новая тяжелая мешковина. Еще одна собака. Выражение лиц тех, кто стоял за проводником, подсказали ему, что это так, и Крейг отвернулся, чувствуя отвращение. Он успел увидеть темное пятно на дне мешка. Кровь. Поблизости не было ни домов, ни признаков цивилизации, за исключением лагеря. Так как же сюда попали собаки? Казалось вполне вероятным, что животных похитил Роберс и привез в горы специально для охоты. Где-то в районе Южной Калифорнии какие-нибудь детишки сейчас искали своих пропавших питомцев, размазывая слезы по щекам. Роберс самозабвенно насвистывал и, проходя мимо, кивнул в знак приветствия. «Мы должны что-то предпринять, это факт», — сказал Крейг. Фил тонко улыбнулся. «Да, мне кажется, у наших боссов совсем крышу сорвало. Того и гляди, компании кранты настанут». Роберс куда-то отнес свой мешок и через 10 минут вернулся умытым и в чистой одежде. Он собрал обе группы в круг у костра и сказал, что они собираются поработать над своими коммуникативными навыками. Он прошептал что-то Скотту Чо, велел ему передать это шепотом человеку справа от него. Тот, в свою очередь, зашептал что-то на ухо человеку справа от него — И так сообщение обошло весь круг. После этого его оглашали вслух, чтобы проверить, насколько близким к оригиналу оно сохранилось. Нехитрая школьная забава. Сломанный телефон. Это и есть работа над коммуникативными, мать их, навыками. Бесполезность такого времяпрепровождения угнетала его. Подошла очередь Фила передавать послание. Тот ухмыльнулся и шепнул ему на ухо. «У меня большой пипидастр». «Ты говнюк, Фил», — прошептал Крейг в ответ и повернулся вправо. Он понятия не имел, как звучало исходное послание. Уж явно не так. Фил просто дурачился. Он повернулся к Элейн. «Темно-рыжая лиса, прыг через лентяя пса», — прошептал он, и она передала послание дальше. Когда все завершилось, пришел черед Джека Разана, последнего в кругу, огласить послание вслух. «Темно-рыжая лиса, прыг через лентяя пса», — сказал он, и Робер захмыльнулся. «Вот видите», — презрительно бросил он, — «видите, что происходит, когда сотрудники некогда сплоченного коллектива утрачивают навык внимательно слушать друг друга? Что ж, изначально я сказал, хороша ложка к обеду, а яичко к Христову дню. И во что ж это превратилось? В какую-то чепуху про лису и пса». Фил все еще посмеивался про себя. «Что ж, мы повторим. На этот раз стартуем с другого конца. Призываю вас слушать внимательно и в точности повторять то, что слышите. Посмотрим, получится ли у вас на этот раз». Когда подошел ее черед, Элейн прошептала на ухо Крейгу. «Пришло время всем хорошим людям прийти на помощь своей стране». Крейг передал Филу. «Твоя мамаша оформляет чертовски хороший минет». Фил с непроницаемым лицом кивнул и повернул голову влево. Несколько мгновений спустя Скотт Чо громко и четко выдал в лицо Роберзу голосом рядового перед генералом. «Твоя мамаша оформляет чертовски хороший минет!» По рядам сотрудников начали гулять смешки. Кто-то возмущенно кашлянул, кто-то и вовсе покраснел. Фил и Крейг спокойно смотрели перед собой, хоть и стоило им это весьма немалых трудов. Робертс был в ярости. «Как так вышло?» — требовательно вопросил он. «Кто изменил послание?» Он оглядел круг и, когда никто не признался, сказал. «Ну ладно. Будем повторять, пока сообщение не будет доставлено правильно. Хоть так до вас дойдет, насколько важно слушать друг друга в бизнесе и в жизни. Будем делать это столько раз, сколько потребуется, пока все не усвоят. Я ясно выражаюсь?» Элейн пихнула Крейга локтем. «Я знаю, что это вы двое», — пробормотала она себе под нос. «А ну прекратили! Или торчать нам на этом плацу еще 2 часа?» Крейг толкнул Фила в ногу. Пусть реакции со стороны друга и не последовало, на сей раз упражнение прошло гладко, и сообщение, повторенное в конце, было идентично тому, что было произнесено в начале. «Несказанно рад тому, что вы обучаемы», — процедил Робертс. «Еще раз. Повторение — мать учения». Они закончили поздно вечером, и перед ужином им милостиво дозволили 2 часа уделить своим делам. Элейн вернулась в номер, а Крейг и Фил пошли в главный корпус слушать пластинки. Крейг надеялся поговорить с Мэтьюзом о БФГ, но гендиректор был на обеде, отрабатывал провинность на кухне вместе с молчаливой коргой Эдной. Сидя на полу в позе лотоса, Фил слушал «Караван-сарай» Карлоса Сантаны, а Крейг оглядывался в поисках кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить об охоте на собак. Возможно, кто-то из коллег посмелее впряжется в задумку с жалобой. Однако никто из забредших в корпус не захотел с ним говорить, и в итоге Крейг угрюмо уселся на диванчик с номером «Таймс» 10-летней давности. Поставив какую-то новую музыку, Крейгу незнакомую, Фил подошел и сел на другой конец дивана. «Знаешь, — начал он, — не думаю, что убивать чье-то домашнее животное законно. У нашего лабрадора определенно имелся ошейник». «Ну да», — сказал Крейг. «Как раз об этом я и хотел с кем-нибудь потолковать». «Наверное, мы могли бы сообщить об этом в полицию или еще куда-нибудь». Разговоры поблизости прекратились. Начальники отделов, не желавшие иметь ничего общего с разговорами об охоте еще минуту назад, теперь навострили уши. Но прежде чем Крейг смог вовлечь их в дискуссию, у входа в столовую нарисовался Робертс. «Ужин подан», — объявил он громко. Крейг неохотно встал с дивана. Фил пошел выключить проигрыватель, косяк коллег потянулся в столовую. Свет там горел будто бы более тускло, чем вчера, и Крейг задумался, работает ли генератор. Они расселись по скамейкам. Гаррет Холкум, глава отдела Фила, повез в их сторону тарелки с едой на жестяной многоярусной тележке. Периферийным зрением Крейг видел широкую улыбку на лице Фила. Собственный начальник в роли обслуги ему явно нравился. Гаррет, протянул Фил, а принесешь ко всему этому еще стаканчик кофе? Я не отвечаю за напитки, огрызнулся Холкум. Фил недовольно покачал головой. «Покладистая обслуга в наши дни — редкость», — сказал он Крейгу. Еда на тарелке выглядела совершенно неаппетитно. Сырая стручковая фасоль и кусок пережаренного до углей мяса покоились в луже масла, прикрытой куском черствого хлеба. Стейк на вкус оказался жилистым и весьма экзотичным. «Что это за мясо?» — с подозрением осведомился Крейг. Робертс, как раз ошивавшийся поблизости, счел нужным ответить. «Вам ли не знать? Охота сегодня прошла удачно!» Послышался звон столового серебра, когда потрясенные посетители уронили вилки на стол. Мэтьюз и Джек Разен, которые вместе с женой Робертса отвечали за приготовление еды, не предприняли никаких попыток съесть еду, и ни один из них не поднял глаз, оба виновато уставились на свои тарелки. Разделывали ли они собачьи туши? Или смиренно наблюдали, как с этим управляется Эдна? Крейг уставился за окно. Выходные в прямом смысле были отправлены псу под хвост, и все из-за Патова. Ничему полезному они тут не научились. Ни о каком сближении не шло и речи. Ноль навыков получено. Не в первый раз Крейг задавался вопросом о настоящей причине, по которой БФГ отправил высшее руководство Компрода в горы. Очевидно, это был повод для чего-то. Вот только для чего? Он предполагал, что они узнают, когда вернутся, но не думал, что их ждут приятные вести. После ужина по расписанию шло шоу талантов. Каждый должен был встать и либо прочесть стихотворение, либо спеть песню, либо рассказать историю. Но ни у кого не было настроения, и именно Мэтьюз вывел их из этой ситуации, сказав: «Думаю, этот пункт программы мы опускаем». Крейг был благодарен и снова надеялся получить возможность поговорить с боссом обо всех этих странных выходных. Но Мэтьюз объявил: «Иду спать. Увидимся утром». И отбыл восвояси. Голос его звучал до одури устало. Откуда-то издалека раздался тоскливый собачий вой. «Никак друга потерял», — подумал Крейг и содрогнулся. Они с Филом остались самыми последними. Все остальные разошлись по своим комнатушкам на ночь. «Теперь Парвиш в моих глазах выглядит еще говнистей», — сказал Фил. «Я без шуток боюсь ночевать с ним». «Уже завтра домой. Ну и замечательно». «Интересно, что Мэтьюс предпримет после этого ретрита в отношении БФГ?» «Я, если честно, не уверен, что ему дадут что-либо предпринять». «А, так ты тоже это заметил, да?» — Фил кивнул. «Похоже, что после того, как слияние с интерфейсами провалилось, он запаниковал и передал все полномочия по принятию решений БФГ. Возможно, сейчас он сожалеет об этом, но я не уверен, что ему оставили нормальные пути отступления. Контора, вероятно, связана кабальным контрактом, Если мы надеемся остаться в живых в кишащих акулами водах Уолл-стрит, нам нужно выпить горькую микстуру до дна». «Говоришь прям как Мэтьюс». «Я просто рассматриваю это с его точки зрения». Крейг криво улыбнулся. И на этой удручающей ноте, утомленно помахав рукой, он направился к своему номеру, оставив Филу решать, побыть ли ему какое-то время в одиночестве или вернуться таки к Парвишу. Он деликатно постучался перед тем, как войти, чтобы не смущать Элейн. «Можно?» — спросил он. Ответа не последовало. Вздохнув, Крейг отпер номер своим ключом. Внутри было темно и пусто, но дверь в ванную была закрыта, полоска желтого света очерчивала край рамы. Очевидно, она была там, и сразу после того, как он вошел в номер, крикнула: «Крейг, это ты? Я забыла нижнее белье и пижаму!» Приоткрыв дверь, она протянула руку. «Не передашь, а?» Крейг закрыл и запер за собой входную дверь, включив светильник на батарейках. Он не мог притвориться спящим, она услышала, как он вошел. Теперь еще и увидела, как свет зажегся. Кроме того, он не хотел, чтобы она выходила обнаженной или частично завернутой в полотенце, чтобы забрать свою одежду, поэтому сказал: «Не вопрос, сейчас». Он оглянулся, нахмурился. «А на кровати ничего нет». «Погляди в чемодане, все должно быть на самом верху». Наверху, впрочем, оказалось не белье. На аккуратно сложенной одежде гордо покоилась дилдо темно-коричневого цвета. Смущенный, Крейг сдвинул резиновый член в сторонку, поднял сложенную пижаму, схватил пару кружевных шелковых трусиков. Те, как он сразу заметил, были с прорехой в промежности. Вернув самотык на место, он закрыл чемодан и безо всяких комментариев протянул ей сверток с одеждой, сказав: «Вот, держи». «Спасибо», — поблагодарила Элейн и закрыла дверь. Как только она увидит нижнее белье, поймет. Он узнал, что она за штучка. Хотя, что если она хотела, чтобы он узнал? В любом случае, его, Крейга, это все не касается. Он снова, как и в минувшую ночь, быстро переоделся в пижаму, выключил свет, лег в постель и закрыл глаза, отвернувшись лицом к стене и притворившись спящим. «Крейг», — прошептала она, выходя из ванной. «Ты спишь, Крейг?» Он не ответил, не пошевелился, дышал правдоподобно ровно и вскоре по-настоящему задремал. Проснулся Крейг вскоре после полуночи от шума, который ему отнюдь не снился. Он открыл глаза, уставившись прямо перед собой в темноту, и услышал шорох за окном. Кто-то шаркал по гравию прямо за стенкой. Хотя окно рядом с его кроватью было закрыто, тишина была настолько всеобъемлющей, что даже сквозь стекло малейший шорох казался подобен ружейному выстрелу. Кроме того, это был весьма отчетливый звук. Там снаружи кто-то был, и Крейг прислушался, подумав, что это Робертс совершает какой-то ночной обход. Но шарканье не ушло, не растворилось вдалеке. Вместо этого кто-то, загадочный ночной гость, настойчиво топтался под окнами, и у Крейга в памяти против воли всплыла вчерашняя страшилка о брошенном мальчике, ставшем каннибалом. О мальчике, что шастал в ночи в поисках жертв. Звук был близко, по-видимому, прямо по другую сторону стены, и Крейг сел, чтобы выглянуть в грязное окно. Ужасное морщинистое лицо уставилось на него с другой стороны грязного стекла. Вздрогнув, он втянул воздух, но, к счастью, не вскрикнул. Он почти сразу признал в чудовище старуху-кухарку, жену Роберза, Эдну. Неизвестно, конечно, что она делала тут, под окнами, посреди ночи. Крейг взглянул на другую кровать, чтобы убедиться, что не разбудил Элейн. А когда оглянулся, лица в окне уже не было. Он подождал немного, чтобы посмотреть, вернется ли Эдна, но звуки стихли, и никого было не видать. Крейг снова опустился на кровать. Робертс был крепким молодым парнем. Может ли эта отвратительная старуха взаправду быть его женой? Это не имело смысла. Что-то в этом не сходилось, и Крейг задумался, был ли этот фарс частью мудреного психологического теста. Возможно, БФГ раздал своим наймитам роли, прописал сценарий наблюдения за сотрудниками в таких вот подчеркнуто искусственных условиях, чтобы оценить реакцию на происходящее, на определенные целенаправленно вводимые стимулы. Он становился таким же параноиком, как и Фил. Крейг закрыл глаза, пытаясь заснуть, но, хотя звуков больше не было, сон не шел, а когда наступил-таки, то был омрачен видениями о темных лесах, уродливых старухах и злобно ухмыляющемся Регусе Патове, поедающем мертвую собаку за столом для пикника, с кровавой салфеткой, заправленной за воротник.